Глава 10. Карина Кикмарина. Вслед за Ларисой мальчишки подошли к первому корпусу. Это было красивое двухэтажное здание из красного кирпича с высокой крышей. Двустворчатые двери вели в небольшой вестибюль с широкой каменной лестницей. В коридорах на высоких подставках стояли мраморные бюсты, на стенах висели картины с пейзажами. В просторной гостиной на первом этаже они увидели нескольких мальчишек, своих будущих соседей. Кто-то смотрел телевизор, кто-то играл в бильярд, другие просто болтали, расположившись на мягких диванах и в креслах, стоящих вдоль стен. Лариса подвела новых постояльцев к коменданту корпуса. Им оказался высокий, тощий парень лет 20 по имени Олег Ерофеев. В его обязанности входило следить за порядком и вести хозяйственную деятельность. Комнату Тимофею и Димке отвели на втором этаже. Олег и Лариса дошли с ними до двери и вручили пару ключей. Мальчишки бросили рюкзаки на кровати. Тимофей подошел к окну и распахнул его. Он увидел крону раскидистого дерева, ветки росли почти вплотную к подоконнику. При желании можно было вылезти из окна и спуститься по толстому стволу на землю. За деревом виднелась небольшая спортивная площадка, на которой несколько девушек в обтягивающей форме занимались гимнастикой. Тимофею здесь нравилось все больше. Это совсем не напоминало его старую школу. Оставалось только познакомиться с остальными учениками. «Ваша новая форма», — объявила Лариса, распахивая дверцы стенного шкафа. Тимофей и Димка увидели висящие на вешалках костюмы и рубашки. «Откуда вы узнали наши размеры?» — удивился Димка. «Мы же общались с вашими родителями», — Лариса взглянула на него, как на маленького. «Но если что-то не подойдет, всегда можно заменить. Примерьте». Она вышла в коридор, комендант Олег испарился вслед за ней, а Тимофей и Димка облачились в форму Академии Пандемониум. Костюмы подошли просто идеально. На нагрудных карманах пиджаков была вышита та же замысловатая эмблема Академии, какую Тимофей видел на воротах. Странного вида птица с распростертыми крыльями и женской головой. «Алконост!» — со знанием дела сказал Димка. «Помню. Отец только что о ней рассказывал. Я, в отличие от тебя, узнал ее сразу». «Откуда?» — удивился Тимофей. «Мне мама в детстве про нее сказки читала», — ответил Трофимов. «Райская птица, защитница и целитель. А есть еще сирен. Они похожи внешне, но алконост светлая, а сирен темная, злая. Она обитает в царстве мертвых». «А как их отличить?» — спросил Зверев. «У сирен нет короны на голове. Просто распущенные волосы и дикий взгляд. Тебе мать о ней не рассказывала?» «Моя мать мне сказок вообще не читала», — признался Тимофей. В этот момент в комнату вернулась Лариса. Осмотрев их, она удовлетворенно кивнула. «Отныне это ваша повседневная одежда», — сказала женщина. «Свои джинсы и футболки можете убрать в шкаф. В них будете ездить домой, либо гулять по Клыково, если вдруг захочется выйти. Там есть парочка отличных кафе, где можно посидеть с друзьями, и небольшой кинотеатр». «Мы можем ходить в город?» — изумился Димка. «Конечно. Это же не колония для несовершеннолетних», — Лариса насмешливо взглянула на Тимофея. Он тут же понял, что ей абсолютно все о нем известно. Отец рассказал. А может, администрация Академии навела справки обо всех своих будущих учениках? Но Лариса больше не упоминала о колониях. Она провела мальчишек по всей территории Пандемониума, показала остальные учебные и жилые корпуса, столовую, бассейн под высоким прозрачным колпаком и спортивные площадки. «У нас есть все, что нужно ученикам», — сказала Лариса. «Можете ходить в любое место Академии, только на ту сторону парка. Постарайтесь не забредать». «А что там?» — тут же спросил Димка. «Ничего особенного. Просто к нашей территории примыкает большое болото, и оно начинается за парком. При строительстве этого не учли, а болото со временем начало разрастаться. Мы отгородились от него забором с колючей проволокой, но некоторые детишки так и норовят туда выбраться, поэтому предупреждаю сразу, ничего интересного там нет. Только грязь, мох и глубокие топи. Да, и еще старое кладбище, давно заброшенное. Совсем не место для прогулок. В этот момент в кармане Ларисы завибрировал мобильник. Она ответила на звонок, а Тимофей и Димка одновременно посмотрели в сторону парка. Над зелеными вершинами деревьев вдали вздымались верхушки облезлых черных сосен, торчали корявые голые ветки. Наверное, там и начинались болота. В небе над гиблым местом кружилось воронье, оглашая окрестности хриплым карканьем. — А теперь, молодые люди, я вас снова оставлю, — сказала Лариса, закончив телефонный разговор. — Приехали еще ученики. Вы пока осмотритесь, а в 6 вечера приходите в актовый зал в главном корпусе. Состоится общее собрание всех новых учащихся, на котором вы познакомитесь с преподавателями и руководством академии. Женщина ушла, а Тимофей и Димка сошли с дорожки и с удовольствием расположились на мягкой газонной травке под раскидистым дубом. Солнышко пригревало, на ветках деревьев щебетали птицы. Тимофей растянулся на спине, закинув руки за голову, и закрыл глаза. Димка последовал его примеру. — И как тебе здесь? — спросил Тимофей. — Мне нравится, — немного подумав, ответил Димка. Я по-прежнему не понимаю, откуда у моей мамани деньги на все это. Но пока я доволен. Посмотрим, что будет дальше. Тимофей открыл глаза и перевернулся на живот. Неподалеку несколько загорелых долговязых мальчишек в спортивных майках и шортах гоняли мяч на огороженной сеткой баскетбольной площадке. Две девушки лет 15 расположились рядом на скамейке и наблюдали за игрой. Еще несколько подростков группками бродили по территории академии. Как и в обычной школе, возраста все были разного, от первоклашек до ровесников Тимофея и Димки. «Новенькие!» — раздалось вдруг за спиной. Тимофей обернулся, Димка открыл глаза и поднял голову. На них смотрела девушка с короткими темными волосами, которые стояли торчком по последней моде. «Чем увлекаетесь?» — прямо спросила она. «В каком смысле?» — не понял Димка. «Меня зовут Карина Кикмарина», — девчонка протянула им руку. «Меня назначили редактором местной газеты, а еще я буду руководить выпуском новостей на радио. И как редактор я хожу и подбираю себе подходящих сотрудников. Скоро мы проведем небольшой конкурс, и самые достойные попадут в мою редакцию. Итак, как вас зовут?» «Я Тимофей», — представился Зверев. «Это Димка. Только писать мы не умеем». «Совсем?» — Карина заливисто расхохоталась, а затем бесцеремонно уселась рядом с ними. «Писать статьи?» — поправился Тимофей. «Да что там уметь-то?» — спросила Карина. «Узнаешь о каком-то событии и пишешь о нем статью, свои впечатления о мероприятиях или просто какие-то новости. В общем, вы сразу не отказывайтесь. Нужно испробовать вас в этом деле. Я хочу, чтобы в редакции были мальчишки. Если соберутся одни девчонки, начнутся постоянные ссоры и сплетни. И мальчишек нужно несколько. Если будет один, из-за него все девчонки перегрызутся. Какая уж тут рабочая атмосфера!» «Логично», — усмехнулся Тимофей. «А еще надо послушать в студии ваши голоса. Может, подойдут для радиоэфира». «Еще чего?» — заортачился Димка. «Поверь, это лучше, чем участвовать в представлениях театрального кружка. Нарядят тебя в зеленые лосины и будешь изображать какого-нибудь влюбленного дурачка». Тимофей не выдержал и прыснул. Похоже, Карина и Димка мыслят совершенно одинаково, раз она в точности повторила его недавние слова. «О!» — только и смог произнести изумленный Трофимов. «Ну, тогда я лучше на радио. Лосины мне не идут». «Вот и я о том же. Все равно вас заставят вступить в какой-нибудь кружок, чтобы не слонялись без дела после окончания уроков». «А давно ты здесь?» — спросил Тимофей. «Пару дней», — бойко ответила девушка. «В своей старой школе я тоже занималась газетой, так что здесь мне особого выбора не предоставили». «А что здесь, все ученики, новички?» — спросил Димка. «Или кто-то раньше учился?» «Учились, но очень мало. А в этом году академия расширилась, поэтому и такой приток новеньких». «Тебя тоже отправили сюда родители?» — спросил Тимофей. «Ага. Я так удивилась. Конечно, отличницей я не была, но училась неплохо. А моя мама зарабатывает не так много, чтобы позволить себе оплачивать учебу здесь». «Вот!» — воскликнул Димка. «И у меня та же история». «Странно все это», — кивнула Карина. «Хоть журналистское расследование устраивай. Да только никому, кроме меня, оно не будет интересно». — Успел уже с кем-нибудь тут познакомиться? — спросил Тимофей. — Кое с кем. — Ну и с вами теперь, — рассмеялась Карина. — Некоторые ребята уж слишком настороженно себя ведут, боятся всего нового. Но лучше сразу понять, с кем стоит общаться, а к кому лучше не подходить. Она огляделась по сторонам. Вон те две кумушки на скамейке, Женя Степанова и Луиза Соловьева. Девчонки неплохие, но постоянно держатся особняком. Затем она показала им еще одну девушку. Та лежала на траве в нескольких метрах от них и читала толстую книгу. Вид у нее был очень серьезный и сосредоточенный. — Алиса Василисина, — сообщила Карина. — Очень умная и строгая, но дружелюбная. Мы с ней вполне мило общаемся. Она уже стала главой кружка любителей чтения. — Здесь и такое имеется, — удивился Димка. — Да, несколько ребят собираются вечерами в библиотеке и обсуждают прочитанные книги. На мой взгляд, скукотища, но у них на этот счет другое мнение. Но Тимофей, затаив дыхание, смотрел на другую девушку, которая появилась из-за угла главного корпуса всего пару минут назад. На ней был деловой костюм светло-коричневого цвета и туфли на высоком каблуке, и она осматривала здание, делая какие-то пометки в своем блокноте. Девушка была очень красива, высокая, стройная блондинка с длинными вьющимися волосами. — А вот и местная проблема! — недовольным тоном изрекла Карина. Тимофей с недоумением оглянулся, решив, что она говорит о блондинке, но Карина смотрела в другую сторону. Ее внимание было приковано к двум парням в форме академии, шагающим навстречу светловолосой девушке. Один был высоким и худым, с всклокоченными черными волосами. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что они не стоят дыбом от ужаса, а специально так уложены. Второй был толстый громила весом под 100 кило. Казалось, у него нет шеи, и круглая голова растет сразу из плеч. Волосы у здоровяка были огненно-рыжие, лицо густо усыпано веснушками. На этом пестром фоне едва просматривались белесые брови. — В каждой школе есть свои хлыщи, — презрительно сказала Карина. — И эта академия не исключение. Вообще-то учителя и администраторы сразу пресекают все драки и разборки между учениками, но некоторые индивиды ухитряются подраться, несмотря ни на что. Это Сергей Бельцев и Марат Таранов, местные задиры. Вот их лучше обходить стороной. Девушка, приглянувшаяся Тимофею, видимо, этого не знала. Она медленно приближалась к парням, записывая что-то в свой блокнот, и те уже злорадно похихикивали. Насколько понял Тимофей, тощий и лохматый был Бельцевым, а толстый и рыжий — Тарановым. — А что это за прелесть? — развязно поинтересовался Бельцев. — Новенькая! Девушка с блокнотом взглянула на него с недоумением. — Может, устроить тебе персональную экскурсию? — не унимался тот. — Спасибо, я и сама неплохо ориентируюсь, — ответила девушка. «Но я покажу тебе такие потаенные уголки, о которых ты и представления не имеешь!» «Обойдусь», — улыбнулась девушка. «А может, все-таки познакомимся? Новые друзья тебе не помешают!» «А я вас и так знаю», — ответила девушка. «Так что знакомиться не нужно». «Неужели?» «Сергей Бельцев, Марат Таранов», — перечислила она, заглянув в свой блокнот. «Да мы знаменитые!» — осклабился Таранов. «Сомнительная известность», — парировала девушка. «Мне говорили, что от вас одни неприятности». «Так держись поближе, неприятностей не будет». «Мы все-таки составим тебе компанию», — сказал Бельцев. Приятели подступили к девушке, обстановка быстро накалялась, и Тимофей не выдержал. «Эй, вы!» — крикнул он, вскакивая на ноги. «Чего привязались к человеку?